Я поступаю так же. Не зная, из чего складывается состояние благодати, я стараюсь ежедневно в мельчайших подробностях воспроизвести все происшедшее накануне. Этим объясняется то, в чем меня упрекают, что я пишу только короткие вещи. Это верно, не считая трех последних моих романов, которые еще не вышли. Но это вопрос единого дыхания. Сперва я выдерживал 8 дней детективные романы, потом 11, сейчас 12-15. Когда же я приступил к Донадье, я не устоял перед зовом солнца, яхты, спорта, друзей и тому подобного, поэтому моя семья Донадье слилась с состоянием благодати. Со временем я, конечно, смогу выдержать и месяц, то есть большой роман, и сумею жить жизнью не только нескольких главных персонажей, вначале он был только один, но и второстепенных действующих лиц. Вы видите, что никакого феномена здесь нет. Есть просто феномен воли. В этом нет ничего сверхъестественного. Хорошо еще, если я в принципе не ошибаюсь относительно цели. Если я и придавал какое-то значение Марии из Пор-ан-де-Сен, то лишь по чисто техническим соображениям. Это единственный роман, который мне удалось написать в совершенно объективном тоне. Это может принести пользу в большой работе. Приятно доказать самому себе, что можешь придать индивидуальность второстепенному персонажу, задача которого лишь войти и сказать «мадам, кушать подано». Только этим Мария из Пор-ан-де-Сен и важна. По-моему, Тириф ошибся. В самом деле, он увидел только технику и сделал заключение: в книге хороши лишь малозначащие персонажи. Примечание. Тириф Андре, настоящее имя Роже Пютосте, 1891-1944 годы, французский романист и литературный критик. «Черт возьми, 32 года я надрываюсь, чтобы заставить естественно заговорить фермера, рыбака, кого угодно. Мне было бы легче заставить людей разговаривать так, как говорю я. Сложный персонаж сделать проще, поскольку писатель, будучи сам априори сложной личности, чувствует и понимает его лучше, чем кого-либо другого. Но написать роман о тех, кто живет и не думает, в нашем понимании этого слова. Это позже, и, быть может, это ошибка. До сих пор я шел слишком одиноко, слишком прямо. Два ваших письма — это перелом, а может, промежуточная посадка. Лучше оглянуться назад и посмотреть вперед. Я теряю нить своих рассуждений. Итак, роман начат, и я главный герой. Я живу его жизнью, работаю по 2 часа в день. Меня все еще тошнит, как в начале, когда писал господина Гюстава. Я становлюсь глупым и пустым. Плю, ем, жду момента, когда можно будет вновь погрузиться в состояние. И все. Потом я не смогу изменить ни страницы. За это меня часто упрекают. Я и сам хотел бы уметь дорабатывать свои вещи, но я не знаю, как это делается. И еще меньше, каким образом можно что-то исправить. Или получилось, или нет. Именно так. Я ничего не могу с этим поделать. Быть может, когда-нибудь. И вот доказательство. Когда роман закончен, я его забываю вплоть до имен персонажей. Остается лишь несколько образов, без сомнений, так же, как и у читателя. Мне кажется, мой новый этап отмечен бургомистром из Фюрна, которого я только что отослал Галлимару. Используя выражение Кирилла, его можно назвать произведением зрелого мастера, во всяком случае, на сегодня. Но судья из меня плохой. Речь идет не о затраченном труде, а о мастерстве.